Когда это передали Уистлеру, он воскликнул: «Что общего у Уайльда с искусством? Разве то, что он присаживается к нашему столу и подбирает в нашей тарелке изюм из пудингов, которые потом развозят по провинции?» И вдруг, будто подобрев, усмехнулся. «Оскар — милый, безрассудный проказник Оскар. Столько же смыслит в картинах, сколько в покрое платья, и смело высказывает чужие взгляды». Тут все было убийственно — усмешка, жесты, слова. Слова изысканные, взвешенные и меткие. Они обошли весь Лондон, который внезапно узнал источник некоторых особенно ярких мыслей Уайльда. Но Оскар теперь мог об этом быстро забыть и дать другим время забыть. То был период нежной супружеской любви. Оскар почти не выходил из дому, а если отлучался на несколько часов, присылал жене письма и цветы. Видел он ее несколько иными глазами, чем впоследствии. Она прекрасна, бела и стройна, как лилия, и глаза ее словно пляшут, и смех ее трепещет и волнует, как музыка. Менее чем за 2 года она родила 2 сыновей — Сирила и Вивьяна. Любить жену и детей казалось Оскару занятием легким и приятным. Он решил начать жизнь, полную труда и самоотверженности. Глава 3. Приданое Констанции Ллойд состояло из небольшой ренты и надежды на значительное состояние после смерти дедушки. 80-летний старик, серьезно заболев, призвал молодую пару, дал ей свое благословение, после чего заново расцвел, наслаждаясь отменным здоровьем. У родственников всегда не хватает такта умереть в надлежащую минуту, — изрек Оскар. Он занял должность главного редактора Women's World, журнала, посвященного модам. Почти 2 года он писал о всякой всячине, о домашней прислуге, о пишущих машинках, о стенографии в бесцветном, скучном стиле. Правил рукописи сотрудников, расставлял запятые, следил за соблюдением иерархии имен в описаниях балов и пикников, за благопристойностью в рекламах портных, подчинялся запрету курить в редакции. Его обязанностью было раз в месяц давать 5-страничную статью о новых книгах, обо всем этом плоском вздоре, что под именем романов распространял в Англии запах пеленок и пасторского табака. Тут частенько бывала возможность поиздеваться над авторами, которые ему этого никогда не простили и отплатили в дни невзгод. Лишь однажды случилось ему писать о том, что действительно его увлекло. Эту статью он тогда назвал «Чарующая книга». То была книга Лефевра «История вышивки и кружева». Цитаты, приведенные из нее в его журнале, он потом переписал в портрете Дориана Грея с теми же ошибками. Все чаще охватывал его трепет при встрече с любым проявлением роскоши или изысканности. Пышность старины заполонила его воображение. В этой области у него были огромные знания, лишь малая часть которых перешла в его книги. На портретах того времени у него слегка расширенные ноздри и особое выражение напряженного внимания, как будто он хочет впитать в себя все запахи и шорохи земли. Зарабатывал Оскар 6 фунтов в неделю, и это было почти все, что он мог уделить своему страстному любопытству к жизни. И однако Констанции все реже приходилось хлопотать вокруг его друзей с красивым малахитовым чайником в руках. Дети занимали ее время днем, но когда они засыпали, начинались пустые, печальные часы. Она искала утешение в Теософии, читала произведения Блаватской. При звуке открывавшейся в ночной тишине двери ее охватывал страх, рассеять который не удавалось смеху Оскара. Где он бывал, что делал, вряд ли могли бы сказать даже самые близкие люди. Иногда он возвращался в таком странном наряде, что это могло навести на весьма неуместные подозрения. Врожденный дар привлекать сердца людей, если не на всю жизнь, то хотя бы на некоторое время, когда говорят тебе «я питаю к нему слабость», что может кончиться на завтра или же длиться многие годы, способность, присущая здоровой и радостной молодости, лишь возросла с тех пор, как его влияние на окружающих стало сильнее. Первое впечатление обычно бывало неблагоприятным. Люди отворачивались от его дерзких глаз. Когда он в качестве нового члена впервые появился в Уайт-клубе, все там находившиеся прикрылись газетами. Остался лишь некий старый джентльмен, которому не удалось вовремя найти свободное кресло. Уайт завел с ним беседу и вскоре уже говорил один, чуть громче, чем полагалось бы. Мало-помалу газеты опускались, все больше взглядов устремлялось из-за них на говорившего, кресла потихоньку придвигались, и в конце концов образовался круг слушателей, а потом уже то один, то другой, беря Оскара под руку, говорил ему: «Если в какой-нибудь денек Лондон вам надоест, прошу посетить Тредли. У меня есть доброе бургундское, оно вас заинтересует». Или: «Дорогой мистер Уайльд, мне досталась от дедушки коллекция картин, я охотно показал бы ее вам». Он очаровывал каждого, кто того заслуживал, и еще больше людей, недостойных этого. Остроты, прежде как бы стесненные, часто скрывавшиеся собственным смехом, сыпались теперь неожиданно, метко и нагло. Если иногда и создавалось впечатление шумливой неискренности, причина была в неуемном желании нравиться, особенно перед особыми высокопоставленными. Он упивался обществом увешанных орденами политиков, министров, лордов, герцогинь. Зорким взглядом человека из другой среды он подмечал смехотворность, пустоту, глупость этих людей. Собирал коллекцию редких экземпляров, которых потом вывел в комедиях, однако таял от их лестных для него рукопожатий, разделял все их предрассудки, не представлял себе жизни вне их круга. «Ничего удивительного. Я предпочитаю Норфолка, Гамильтона, Бекингема, нежели Джонса, Смита, Робинсона. Я, как Шекспир, до безумия влюблен в исторические имена». Сам он понемногу сближал свою скромную родословную с разросшимися генеалогическими древами тех, с кем встречался. О матери своей говорил не иначе, как «Ха, ледишип, ее милость». Подписывался же «Оскар О'Флаэрти Уайльд». О'Флаэрти — имя древних королей Ирландии. Я на него имею право, ибо происхожу из их рода. В полночь он погасал, словно бы вместе со свечами в канделябрах. Опустевшие залы, стук закрывающихся дверей, слова прощаний навевали на него ощущение траурной пустоты. Он возвращался в свой дом, объятый сном и тишиной. Там все было без перемен. Он мог слышать, как ровно и спокойно дышат в своих комнатах дети и жена. Опять перед ним будничная повседневная жизнь, которую надо продолжать с того места, на котором он ее несколько часов назад оставил. Жизнь, где царят необходимость и обыденность. Утро серым своим рассветом спугивало последние иллюзии, а ночью-то казалось, будто создан новый мир нам на радость. Все находилось на своих местах, безмолвное, надежное, прочное. Посреди комнаты стоял пустой, видавший виды письменный стол Карлейля, купленный на аукционе. Некий странный парадокс. Среди нарядных книжных шкафов, ковров и безделушек — вещь тревожащая и таинственная. Сделанный из прочного дуба, не смягченного ни единой округлостью, очерченный строгими линиями ровных плоскостей, стол казался неким бастионом сосредоточенности и мысли. Никакого хруста, скрипа, скрежета. Ящики выдвигались тихо, без сопротивления, как хорошо смазанные засовы. Несколько чернильных пятен, не смывающихся, как следы крови в старых замках. Один бок чуть светлее, верно от многолетнего действия солнечных лучей, и один край, на который опиралась рука писателя, обтерт, вроде исхоженных ступеней лестницы. Долгие часы просиживал Оскар за этим столом в полной беспомощности. Внутри была ужасная для всякого художника тишина и угрюмое безмолвие мозга, который ни единой мыслью не откликается на нетерпеливую мольбу о слове. Проведенные за вином ночи вселяли в Оскара легкий взгляд на будущее, которое представлялось ровной, почти бесконечной полосой, где всему будет место, где тебя ждет бесчетный ряд дней, готовых породить шедевры. И вдруг в этих четырех стенах становилось тесно, пусто, одиноко.